Глава 17. На следующее утро после завтрака Мариса утащила меня в свой кабинет показать карточки красавца сына и малышки Рисы. В кабинете царил хаос. Стопки неразобранных бумаг почти полностью скрывали поверхность стола. Пока я листала альбом с карточками, слушая подробнейшие комментарии хозяйки кабинета, сама она пыталась навести на столе хоть какое-то подобие порядка. С портретов на меня смотрел молодой светловолосый мужчина в форме. С серьезным взглядом и правильными чертами узкого лица он живо напомнил мне Лестера. А еще на портретах я увидела девушку с модной короткой стрижкой. Она держала на руках малышку с трогательными косичками. «Рыжая. Все Шепарды женились на рыжих. Моя свекровь была рыжей. Я вот и Генри мой выбрал в жены рыжеволосую прелестницу». Мариса взмахнула рукой и смахнула часть бумаг на пол. Они рассыпались вокруг меня ворохом, словно осенние листья. Я наклонилась, помогая собрать их и невольно подмечая заголовки. Счета, накладные, справки. Последний листок — справка об оплате. Брэдфорд Банк. Вместо того, чтобы отправить листок в стопку, я поближе поднесла его к глазам. Несколько секунд понадобилось, чтобы понять, что именно показалось таким знакомым. Печать. Таких справок из этого банка я видела целую гору. Пай имел в нем счета. И совершенно точно помню, что все они заверялись помимо обыкновенной магической печатью. Настоящей, переливающейся на свету разноцветными бликами, а не тем бледным подобием, что присутствовало на данном экземпляре. Разумеется, молчать я не стала. «Мариса», — начала с осторожностью, — «это справка об оплате, подделка». «Дорогая, ты уверена?» Хозяйка гостиницы обеспокоенно смотрела на меня, но тон, которым был задан вопрос, я узнала. Точно так Ма спрашивала нас с Лизи: «Милая, не заболела ли ты?» Когда мы жаловались на озноб или на боль в горле. «Конечно». Мы с подругой помогали ее отцу разбирать документы. Он торговец и часто имеет дело с этим банком. Полуложь слетела с губ так легко и привычно, что я сама удивилась. Вкратце объяснила Марисе, что именно меня насторожило. «Подожди, подожди». Мой уверенный тон сделал свое дело, и хозяйка, отложив бумаги, которые удалось собрать, подошла ко мне. Достала из изящного чехла очки, надела их, и только после этого взяла из моих рук документ и тщательно изучила. «Ничего не понимаю». «Вы часто получаете справки из этого банка?» «Раз в сезон, как раз перед очередной торговой выставкой. Собственно, это авансовый платеж, после которого мы и беремся за ее организацию». «А можно посмотреть другие справки?» «Они хранятся у мастера Чейзи, управляющего. Он все время сортирует справки по отдельным папкам и ругает меня, что я не могу их найти. Хотя, постой. Предыдущая за последний месяц осени должна быть где-то здесь. За нее мастер Чейзи меня уже не раз отругал. Поищем?» «Разумеется», — кивнула я. И мы взялись за дело вместе. Просматривали каждый листочек и складывали все в аккуратные стопки. «А этот мастер Чейзи», — попутно решила выяснить я, — «давно у вас работает?» «Уже полгода», — задумчиво ответила Мариса. «Толковый человек. Об оформлении выставок, кстати, именно он мне идею подал. Раньше мне подобным заниматься не приходилось». Я закусила нижнюю губу. «Оказалось, это очень интересно». «А кто заказчик выставок?» «Местный гостиный двор». И мы обе замолчали, продолжая перебирать бумаги. «Ах, вот же она!» — воскликнула вдруг Мариса, расправляя смятый лист, и мы обе приникли к нему, внимательно разглядывая печати. «Тоже подделка», — отметила я, — «но чуть более умелая». «Пожалуй, стоит обратиться в банк и узнать, была ли зачислена эта сумма. Как думаешь?» — не слишком уверенно произнесла Мариса. «Конечно», — горячо поддержала я ее. «Если надо, я составлю вам компанию». «Ох, милая, что ты, не утруждайся. Я сама все разузнаю», — ответила та ласково. «Только...» — слегка замялась я. «Думаю, не стоит пока сообщать об этом мастеру Чейзи». «Даже так?» Мариса слегка прищурила глаза. «Если тут и в самом деле нечисто, то он в этом замешан по самую макушку. Визит в банк все прояснит». Я чуть ли не с умоляющим видом посмотрела на хозяйку гостиницы. Она решительно направилась к двери, и уже в коридоре раздались громкие крики. «Энгус! Энгус! Извозчика!» В ожидании хозяйки кабинета я решила занять себя разбором документов. Справки в одну стопку, накладные в другую, договоры в третью. Бумаги попадались в основном свежие, но не без исключения. Пара договоров в общей куче оказалась такой древней, что я диву далась. Видимо, Мариса зачем-то их достала, а на место убрать забыла. Когда я уже почти закончила сортировать бумаги, в руки мне попал договор о найме некоего Джона Р. Чейзи. Я пробежала глазами самое начало и принялась в раздумьях вертеть в руках лежащий на столе карандаш. А подумать тут было над чем. К возвращению Марисы я завершила свою работу и даже от скуки снова пересмотрела альбом с карточками. Как только хозяйка кабинета появилась в дверях, стало понятно, что она ужасно зла. «Ты была права, милая», — начала она, буквально падая в кресло. «Платежей не было. Меня водят за нос, как девчонку. Демоны, я так рассержена! Хотела прямо из банка ехать к этому мерзавцу, моему управляющему, но решила, что нужно сначала немного остыть». «Вы правильно сделали, что не поехали», — кивнула я. «Боюсь, от него вам вряд ли удастся получить компенсацию. Он подстелил себе соломку». «Что ты имеешь в виду?» «Пока вас не было, я разбирала документы и нашла его договор о найме». Я сокрушенно покачала головой, протягивая Марисе документ. «Он уже тогда вас надул». Я подошла к Марисе, указывая карандашом на самое начало договора. «Договор о предоставлении консультационных услуг по управлению». «Консультационных, Мариса. С точки зрения закона он просто ваш советник и ни за что не отвечает». «Каков подлец!» — чуть ли не с восхищением воскликнула женщина. «И что прикажете с ним делать?» Минуту-другую она рассматривала поддельную справку, а потом медленно произнесла: «А что, если зайти с другой стороны? Вряд ли бы он смог провернуть все это в одиночку». «Гостиный двор», — догадалась я. «У него должен быть там сообщник». Мариса прищурилась на миг, а потом загадочно улыбнулась. «Кажется, пришла пора навестить мастера Тернера, нашего мэра. Вот и посмотрим, так ли он заинтересован во мне, как об этом говорят». Она потянулась немного по-кошачьи, и сразу стало понятно, что у господина мэра появился отличный шанс, и он будет глупцом, если его упустит. Мы вышли из кабинета, пообедали, потом Мариса отправилась на прием к мастеру Тернеру, а я решила дать второй шанс вздорной Изабелле и погрузилась в описание ее приключений. То ли эта героиня решила исправиться, то ли я сегодня пребывала в благостном настроении, но книга меня увлекла, и я уже не так злорадствовала, когда авантюристка получила заслуженную кару за свои выходки. Она вот-вот должна была осознать свои ошибки, но в дверь постучали. За дверью обнаружился Эверт, бодрый и, наконец-то, выспавшийся. «Здравствуй, дорогая сестра», — он склонил голову в легком поклоне. «Пустишь в свой дом оклеветанного, но восстановившего свое доброе имя брата». «Оно не совсем доброе и вообще не твое, Эрик», — невинно напомнила я, когда дверь за моим визитером закрылась. «Туша», — легко признал тот. «А вообще я тут подумал о нашем вчерашнем посещении обители. Чем дальше, тем меньше мне это все нравится». «Ты о чем?» «О скачках уровня. Смотри, мы знаем, что один из сильных скачков произошел после открытия магии крови. Еще один. Примерно в то время, когда лорд Винтер проводил свой ритуал». «Возможно, скачки как-то связаны с магией крови. В ритуале он много ее использовал», — пожала я плечами. «Может и так, но чем тогда объяснить последний скачок, который был год назад? Похоже, маги из лаборатории не в курсе, с чем он может быть связан. А вот у нас есть кое-что интересное, что произошло ровно в это же время». «Активация связи». «Именно. А если предположить, что в прошлый раз уровень среагировал на совсем другой ритуал? На тот, который впервые создал привязку?» «Но почему?» «Я все еще не понимала, к чему он клонит». «Помнишь, что сказал отец Амфитрион об источнике?» «Источник защищает от опасности», — повторила я. «Только от какой?» «Например, от слишком большой силы, сконцентрированной в одних руках». «И при чем тут связь?» «Эти дети каким-то образом уничтожили Винтера, преодолели магию крови». «Это только твои догадки». Странное ощущение накатило душной волной. Я была как ходячая бомба, готовая разорваться в любой момент. «Да, но согласись, все выглядит вполне логично». «Тогда тем более нужно поскорее все это закончить», — сделала я неутешительный вывод. «А как быть с поисками? Сегодня ночью я услышала все слова клятвы Рида. Защищать и оберегать. Что с этим делать?» «Продолжать пытаться активировать амулет». У меня разом заболели все подушечки пальцев. «Можем делать это вдвоем. Чем демоны не шутят? Я не понимаю, как именно работает их ритуал. Влияют ли клятвы только на определенного человека или распространяются на всех? Очень хотелось бы верить в последнее. Тогда рано или поздно все остальные счастливчики сами к нам подтянутся». «А если нет?» «Тогда будем действовать по обстоятельствам», — слишком легкомысленно объявил Диксон. «А вдруг он уже что-то придумал, только мне не говорит?» «О чем нам точно надо подумать? Так это о том, куда мы поедем из Спрингтона. Нам нужен достаточно большой город, чтобы не вызывать подозрений, и достаточно комфортный, чтобы ждать там, сколько будет нужно». Братец поднялся из кресла. «Ладно, это пока информация к размышлению. А сейчас предлагаю спуститься вниз и предаться чревоугодию. Ты идешь?» «Да, пожалуй». Когда мы спустились в обеденный зал, Мариса уже порхала между столиков экзотической бабочкой в костюме цвета бирюзы и алом летящем шарфе. «Эрик, Марта!» — бросилась она к нам, раскрыв объятия. «Проходите, дорогой мой!» — повернулась она к Диксону. «У тебя просто золотая сестра». «Не то чтобы я этого не знал». Братец аккуратно придержал Марису за локоток, направляясь к нашему столику. «Но я требую подробностей. С ее подачи мне удалось узнать, что мой управляющий — тот еще жулик. Кстати, милая, мастер Тернер показал себя с лучшей стороны». Мариса лукаво улыбнулась. «Оказывается, он давно подозревал, что в гостином дворе кто-то развил противозаконную деятельность, а тут и я со своей жалобой. Так что, будем надеяться, мошенников прищучат как следует. Он обещал лично взять это дело под свой контроль. Ну а я буду периодически его навещать, чтобы не дать угаснуть его энтузиазму». «О, женщины!» — Диксон покачал головой. «Имя вам — коварство. Они уже спелись и плетут интриги». «Наоборот, распутываем», — довольно вставила я. «Плетет как раз ваша братья». «Источник, зачем я начал эту тему?» — хлопнул себя ладонью по лбу братец. Следующие две недели прошли вполне спокойно. Время между завтраком и обедом я обычно проводила в компании Марисы. Хозяйку настолько впечатлило неожиданное разоблачение бывшего управляющего, что она уговорила меня просмотреть еще кое-какие бумаги. Я с радостью согласилась. Во-первых, мне было интересно, а во-вторых, я впервые почувствовала, что по-настоящему полезно, и это вдохновляло. Разумеется, я отдавала себе отчет в том, что не являюсь квалифицированным законником, но быть членом семьи Па и не знать, как составляются договоры и ведутся дела, было невозможно. Иногда я немного грустила, представляя, как могла бы развернуться тут Лиззи с ее энтузиазмом по части хозяйственных дел. Время от времени Мариса с Эвертом и прочими завсегдатаями гостиницы устраивали ночные состязания в бридж. На следующее утро картежники отсыпались, предоставляя меня самой себе. Однажды это чуть не кончилось печально. Мне вдруг пришла в голову идея сделать дерзкую короткую стрижку. И это погубило бы все. Повезло, что раздумывала я об этом, расчесывая волосы перед зеркалом, как вдруг заметила, что волосы, которые оставались на расческе, темнее, чем им положено быть. Внезапная догадка пугала. Чтобы ее проверить, я потянулась за ножницами, аккуратно отрезала небольшую прядку и вздрогнула. Так и есть. Отрезанный локон приобрел мой родной каштановый цвет. Ох, и произвела бы фурор светловолосая Марта в парикмахерской, когда ее остриженные локоны в одно мгновение потемнели бы. «Придется пока обойтись без стрижки», — констатировала я. А вечером рассказала о своем весьма своевременном открытии братцу. Он частенько заходил ко мне по вечерам. Зарядить артефакт с иллюзией, поупражняться в прокалывании пальцев и призыве пока неизвестного нам защитника, а также посмотреть на карту и подумать о том, куда же мы поедем после Спрингтона. Варианты у нас было три. И каждый не исключал того, что амулет все-таки сработал, призыв услышан, и товарищ по несчастью уже движется в нашу сторону. Вариант первый — Саффорд, быстро растущий город к северу от Спрингтона, живущий сталелитейным производством, но за счет близости к лесам довольно зеленый, что для промышленных городов — редкость. Вариант второй — Лавердин. Морской порт к западу от Спрингтона с паровыми кораблями и большими потоками путешественников, что для нас несомненный плюс. Третий вариант — Ровенти, тоже производственный центр. Именно здесь был открыт первый цех производства магикаров марки «Краун», самый крупный в Бретонии. Мы перебирали эти варианты и никак не могли решить, какой из них нам больше по душе. Точку в наших метаниях поставил один из завсегдатаев Марисы. За одним из ужинов этот солидный господин таким громовым шепотом рассказывал своим приятелям о скором расширении производства магикаров в Ровенти, что мы не могли этого не услышать. «Мой кузен Берни заведует одним из отделов в Краун. Написал мне недавно, что они уже готовы к запуску новой спортивной линии и вот-вот начнут набирать толковых ребят, способных продать этих скоростных монстров самому демону в бездну». При этих словах Эверт хитро подмигнул мне и, наклонившись поближе, шепнул. «Дорогая сестра, поздравляю, мы едем в Ровенти». «Ты мечтаешь продавать магикары?» — вполголоса изумилась я. «Не то чтобы, но в качестве временной работы сойдет. Тем более приезжих там явно станет больше». Доводы были убедительными, и я кивнула. «А мечтал я, кстати, работать в маг-контроле. Лет до 8», — неожиданно продолжил Эверт. «Книжек начитался. Есть такие детективные истории о Майкле Мелтоне. Приключения, магия. Потом, правда, мне объяснили, что это не лучшая идея». Он задорно тряхнул волосами. «Эрик, ты уверен, что тебя возьмут на работу в Краун?» Постаралась я аккуратно перевести тему с опасной на нейтральную. В ответ братец только широко улыбнулся. «Менталист с даром иллюзии кого хочешь, в чем хочешь, убедит. А этому и дар не нужен». Выбор был сделан, и жизнь пошла своим чередом. Сны о клятве Рида мне по-прежнему снились часто, но в них не было ничего нового, и я почти перестала обращать на них внимание. Время от времени, по вечерам, я вспоминала упражнения для развития магии жизни и магии смерти, но толку от них не было. Жизнь в Спрингтоне мне нравилась. Она была и насыщенной, и размеренной. Даже о родителях, сестре и Лестере я думала чуть реже и уже без прежнего чувства вины. И все же я тщательно следила за своими словами и не могла расслабиться даже в компании приятных мне людей. Ощущение самозванства — вот что меня сковывало. Чужое имя, чужая внешность, заплатки из лжи на моих же воспоминаниях. Ощутимая цена за надежду освободиться от всех этих магических тайн. Иногда, когда я смотрела на Эверта, я пыталась представить, каково это — жить вот так все время, и невольно вздрагивала. В первый день весны Марта и Эрик Джонсоны в последний раз спустились из своих комнат в уютный холл, чтобы попрощаться с радушной хозяйкой. Мариса вручила нам корзинку с умопомрачительно ароматными пирожками и фляжкой отвара, обняла каждого по очереди, а затем протянула мне аккуратно сложенную бумагу. «Это рекомендации, милая. Буду рада, если пригодится при поиске работы». Я радостно прижала ценный документ к груди. Брать плату за проживание в ее гостинице Мариса отказалась наотрез. «Марта, я и так тебе очень признательна. А Эрик?» — она материнским жестом разгладила рукав его пальто. «Помог утереть нос этим заносчивым господам. Боюсь, только в следующий раз они не сядут с нами за карточный стол». Снаружи раздался требовательный гудок магикара, и мы поспешили на вокзал. Ехать предстояло с пересадками. Сначала две станции на паровике, а затем еще несколько часов трястись в магикаре, а с ним немного не заладилось. Дороги в нескольких местах размыло, и магикар застрял в снежно-грязевой каше. Мне приходилось вылезать наружу, а извозчику на пару с Диксоном выталкивать наш транспорт. К тому же меня постоянно укачивало. Наконец, измаившись от дурноты и холода, я уснула. Когда я пришла в себя, поняла, что мы больше не едем. Потом почувствовала, что меня деликатно, легонько тормошат за предплечья. «Приехали, воробушек, просыпайся». Просыпаться не хотелось категорически, и я зарылась поглубже в свою подушку. «Ну, знаете ли». Подушка коварно попыталась сбежать, и я протестующе замычала. «Источник-свидетель, я этого не хотел, но придется прибегнуть к последнему аргументу». Я затихла, предвкушая что-то очень необычное, томительно прекрасное. Но этот индивид бесцеремонно схватил меня пальцами за нос. «Да что ты себе позволяешь?» — подскочила я, пытаясь забыть о том, что, оказывается, спала на плече этого жулика. «О, проснулась!» — обрадовался братец. «Безотказное средство всегда срабатывает. Мы уже в Ровенте, как раз рядом с нашей гостиницей. Идем?» Обойдя магикар, он открыл дверь и протянул мне руку. Любопытство тут же одержало верх, и я поспешила размять затекшие во время сна ноги. Было уже темно, и много я увидеть не успела. Только вереницу фонарей и прямую, вычищенную от снежной каши, улицу. А вот здание гостиницы впечатления не произвело. Огромная, этажей в 5, каменная серая коробка с рядами абсолютно одинаковых окон. Сама вывеска отличалась лаконичностью. «Ровенти». Да и внутреннее убранство было под стать. Никакого легкомыслия. Темно-серый с белым мраморный пол, светло-серые стены, обилие металлических деталей, холодный беж тяжелых штор и обивки кресел. Управляющий так быстро и методично нас обслужил и выдал ключи от наших комнат, что я даже засомневалась, настоящий он или механический. «Не переживай, мы здесь ненадолго», — слегка улыбнулся Эверт, увидев мое озадаченное лицо. «Потом найдем себе что-нибудь посимпатичнее». «Было бы неплохо», — кивнула я и открыла дверь своей комнаты. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Но кровать была удобной, белоснежное белье свежим, а больше мне сейчас ничего не было нужно. Завтра посмотрим, что за жизнь ждет нас здесь.